Так вот он какой, мой племянник. Когда же вы, наконец, скажете его отцу правду?» Карина замерла. «Простите, это совсем не мое дело», — спохватился Леонако, увидев, какое впечатление произвели его слова. «Я не затем пришел, чтобы читать вам мораль. Хочу пригласить вас на берег. Поучу кататься на серфинге. Я очень признательна вам, мистер Наяхи, но боюсь, что должна отказаться». Голос Карины звенел от напряжения. Про себя она ругала Акеллу, которая не могла удержать свои подозрения при себе, и все рассказала Леонаке. Интересно, с кем еще она поделилась? «Надеюсь, мы будем друзьями. Поэтому зовите меня просто Лео. А почему вы не хотите попробовать? Вас пугает океан? Но нельзя жить на Гавайях и ни разу не замочить ног. Хотя вы, наверное, не умеете плавать. У вас ведь всегда холодно». «А вот тут вы ошибаетесь», — с гордостью ответила Карина. «Плаваю я прекрасно. Я научилась еще в детстве. Отец часто брал меня с собой на верфи, и пока он занимался делами, я играла с детьми, которые жили на берегу. Сначала они дичились меня, а потом привыкли, и мы стали неразлучны. Один из тамошних заводил, Джонни Бикслер, взял меня под свою опеку и научил нырять и плавать. Мы умудрялись даже заплывать в доки. Он научил меня метать ножи. Вот такое у меня было детство». Карина и сама не понимала, с чего это вдруг ее потянуло на воспоминания. Уже много лет она и в мыслях не возвращалась к своим детским годам. «Где-то сейчас Джонни. Что с ним стало?» «Значит, вы росли среди уличной шпаны», — усмехнулся Леонако. «Это случалось только летом, да и то недолго. Но потом я уже не могла забыть, как прекрасна свобода. Наверное, именно тогда и сформировался ее характер и тяга к свободе. Это осталось на всю жизнь. Но сейчас появилось нечто другое, что влекло ее сильнее свободы. Появился сын, без которого ей ничего не было нужно. Ну, если вы умеете плавать, то просто обязаны научиться кататься на серфинге. Сегодня самая подходящая погода для новичков. И Джейрт, и Малия катаются. Так вот где пропадал Джейрт. Его вовсе не мучили угрызения совести. Он развлекался на берегу. Сунул ей щенка, а сам отправился на пляж. «Ну так как?» — спросил Леонако. «Боюсь, что мне просто нечего надеть на пляж». «Это не страшно. У тетушки, конечно, найдется для вас подходящий саронг». Карина задумчиво покачала головой. «Нет, пожалуй, это не для меня». «Очень жаль. Джейрс говорил, что мне не удастся вытянуть вас на берег, но я ему не поверил. Я считал вас смелой женщиной». Это уже был настоящий вызов, и Карина не могла его не принять. Она вскочила с качалки и побежала к Акелле. Леонако довольно улыбнулся. Он неплохо разбирался в характере жены своего друга. На самом деле Джейрт ни слова не сказал ему про Карину. Более того, все утро он был молчалив и мрачен. И Леонако решил помочь влюбленным, помочь этим неразумным супругам восстановить мир, разрушенный Джоном Пирсом. Убеждать Джейрда было бесполезно, он просто никого не слушал. И Леонако решил привести Карину на берег. Пусть Джейрд увидит жену в мокром саронге, облегающем ее фигуру, а потом попробует утверждать, что она ему безразлична. Карина надела саронг и пошла взглянуть на себя в зеркало. Странное это было одеяние. Короткая туника, оставляющая обнаженными руки и плечи, и не прикрывающая бедер даже до середины. Выйти в таком наряде почти то же самое, что остаться голой. «Нет, Акела, я не могу появиться в таком виде», — вздохнула Карина. «Интересно, почему это? Но он слишком открытый». «Ничего страшного. Все женщины надевают саронги, когда идут купаться. Маля носит саронг. Даже я с удовольствием купаюсь, и, конечно, в саронге.